И все тьма по разлуке, точнее, скорбь разлуки покрывает все Свраджа. Можно задать вопрос, почему так? Госвами Пад раскрыл, он объяснил то, что Враджа Према это всепривлекающая према, что два аспекта ее есть, это встреча и разлука, это не неизменная ее составляющая. Парикшит говорит, о мама, рассказав о том, как Кришна уезжал из Вриндавана, Сварупа погрузился в скорбь и зарыдал громко. И... А что же говорить о Гопи Вриндаване? И Парикшит Махарадж сказал, мама, этот друг Сваруп Сакха, он пошел, сел во Вриндаване в одном кунже, один сел, и Джана Шарма, один преданный, услышал голос, то есть услышал от Гопакумара, от Сварупа Сакхи, услышал эту лилу, и когда Сваруп Сакха на этом месте остановился, на месте разлуки, он зарыдал очень громко. Вот это... Здесь он Гопакумара, в духовном мире Сваруп Сакха. Но он одна личность. Он погрузился в разлуку, в боль премы и потерял сознание от разлуки. И тогда этот браман, который был с Гопакумаром, тоже зарыдал. И кроме того, он начал переживать то же самое. У него проявились переживания с Гопакумара. Вот слушать надо от тех, кто... Слушать катху от тех, кто переживает это духовное чувство, испытывает. Сваруп Сакха, он пережил это сам, воистину. А этот браман Мадхурский, он услышал от него это. Он сказал, я об этом читал, но я не знал, что это такое. То есть он читал об этом, но у него не было переживаний таких. Но когда он был со Сваруп Сакхой, оказался с Гопакумаром, который видел воистину эту лилу, и когда он начал рассказывать свои переживания, тогда это настроение перешло к Джану Шарме. Через слушание, и Сваруп Сакха на его глазах потерял сознание от разлуки. И, конечно же, это отразилось в сознании Джана Шармы. Он тоже зарыдал от разлуки. Затем, через некоторое время, браман этот привел в чувство Сварупа Сакху. И Сварупа сказал, «О, браман, когда Кришна отправился в Матхуру, он уехал. Тогда что случилось? প্রভৃতি পুরবাসী জনকে তিনি পরিতুষ্ট করলেন এবং সানুচর কংসকে Он очень, жители Мадхуры были очень довольны им, и он победил, убил Камсу, освободил Васудеву и Деваки. В Бхагаватам так описывается. И он осчастливил жителей Мадхуры и убил Камсу. И трудностей тюремных он спас Васудеву и Деваки. И он установил царем Уграсену Махараджа, отца Камсы. А на Галоке тоже есть такая? এখন কংসের ভয়ে যে দেশান্তরে পলায়িত হয়েছিলেন যত সমস্ত মথুরাবাসী যাদবগণ и все мадхуравасия возрадовались পাঞ্চালকি অকাম সালওয়ান বিদর্ভান নিষদান এই সমস্ত দেশের থেকে отовсюду с разных мест они в страхе в свое время разбежались по разным странам, по разным городам. Разные когда Камса стал зверствовать. И Кришна пригласил, когда он победил Камсу, он пригласил всех ядовов в одно место, собрал их, собрал Мадхуру, всех пригласил. Сказал, не беспокойтесь ни о чем, приезжайте сюда. Джарасанды другие очень испугались ядовов. И другие демоны боялись ядов. Потому что Камса и Джарасанда были очень близки. Они все сообща делали. И их друзья были Наракасуры, Банасуры и другие. И пока ядовы были слабые, эти демоны, Джарасан, другие были довольны. И эти ядовы, они предались Кришне. И все ядовы собрались в Мадхуре, сказали, о, Кришна, если ты вернешься во Вриндаван, то нам конец будет. У нас нет силы без тебя. У нас нет сил победить врагов. У нас нет силы власти царствовать без тебя. Поэтому останься. О, Мадхуреш, у тебя нет иного выбора, кроме как остаться с нами. И Кришна, он заботится о своих преданных. Шихари. Он, его природа — это устранять препятствия своих преданных, поэтому он остался еще на несколько дней в Мадхуре. Но он хотел уехать, он испытывал сильную разлуку. Потому что его преданные, его в Раджабасе горели в огне разлуки. Ямуна начала высыхать, где проходила Расалила, где Кришна играл на флейте эти места. И там Ямуна, ее волны бурлили от звуков флейты Кришны, от его пения. Алингана стхагита мурби бхуджайр пурандри গৃহন্তি পাদ যুগলম কমলোপহারা, সেই যমুনা, это Ямуна. Сейчас она скорбит. У нее нет этих радостных волн, нет глубины. А Гирирадж Говардхан погрузился в разлуку. Его вершины, которые были в облаках, он начал трескаться от разлуки. Такова боль разлуки его, что он, его сердце разбивается, и он камни, он рассыпается в разные стороны. Кришна думал в то время, я здесь, в Мадхуре, а мои преданные там. Как нас можно было спасти в Раджавасе? Если Кришна в Мадхуре, как их можно успокоить? Нет им никакого успокоения. Кришна подумал. Я обязательно отправлюсь во Врадж, но я не могу сейчас уехать туда. У меня есть обязанности. Ядовы требуют моей помощи. Им требуется моя помощь. Я же не живу в Мадхуре, не собираюсь здесь оставаться. Я... Мое любимое место — это Врадж. Он говорит, что ядовы — это мои друзья. А в Раджаваси они моя душа и жизнь. Обязательно я туда отправлюсь, сегодня или завтра. Но не могу я своим друзьям не помочь. Я должен был освободить. И мой отец скоро поедет во Вриндаван. Я передам ему, что пусть в Раджавасе меня ждут. Если я сейчас покину Мадхуру, то Джарасанда здесь всех перебьет. Я должен остаться и защитить жителей Мадхуры от Джарасанды. Поэтому Кришна сказал своему отцу: «Отец, Нанда Баба, в разлуке со мной, я знаю, что им очень трудно в разлуке со мной. Но пусть они не переживают так сильно. Скорее отправляйся во Врадж, отец». Это необходимо, чтобы ты поехал туда. Иначе в Раджавасе от разлуки со мной погибнут. Передай им, что я скоро приеду. Ядовы же твои тоже друзья. И твои друзья. Если ты скажешь мне, о Кришна, если мне скажешь, что один не поедешь, но это же ядовы, это же твои близкие, твои родственники. Мы же должны позаботиться и о том, чтобы у них все было хорошо. Поэтому я, несомненно, вернусь, но надо им помочь. И Кришна такие жестокие слова произнес. И Гопарадж Нанда ответил: «О, сын, есть ветер, воздух. Я не верю. У меня нет покоя. Ты произносишь эти слова, но что там... Ядовы, представляешь, думают, что ты сын Васудевы. Но ты же мой сын. На самом деле, вот они считают тебя сыном Васудевы. Это очень оскорбляет меня. Они думают, что ты сын Васудевы. Это же неправильно. Ну ладно, пускай. Но я-то знаю, что ты мой сын. Мы же родили тебя, мама. Ты наш сын. Мы-то это знаем. Пускай они думают, что хотят. Откуда это дьядовы могут знать? Надо было сказать. Ну, с какой-то стати Васудева подумал, что ты его сын. Ну ладно. Ну, в принципе, это обычно бывает, что в больших семьях все относятся к детям как к сыновьям. Все мужчины считают, что ты их сын. Но что это за такое настроение в Мадхуре все-таки? Но Кришна, я знаю, что ты мой сын. Это для меня несомненно. Но как ты можешь остаться здесь? Как ты здесь будешь жить без нас? Я не верю, что ты сможешь жить без нас здесь. Нандабаба подумал. Он, Нандабаба сказал, ты вряд ли сможешь, как ты здесь сможешь жить без нас? Я в это не верю. Как ты можешь остаться? Оставив нас, ты собирался жить в Мадхуре? Нет, это ты не сможешь. Я не верю в это. Как я могу поехать во враж без тебя? Не смогу я без тебя уехать во враж. Как я могу один поехать? Как я буду смотреть им в глаза, Раджаваси? Я 10 раз обещал, 100 раз обещал, что вернусь именно с тобой. Я говорил, я твоей маме что сказал? Ты же сам слышал. Я сказал, о, мама Яшода, не плачь. Я сегодня уезжаю, завтра или послезавтра. Ну, или через 2 дня обязательно приеду с Кришной. Я с ним поеду, я с ним вернусь, не беспокойся. Я много раз обещал это. А поэтому, сын, пожалуйста, ты должен помочь мне. Как я могу не исполнить свое обещание? Подумай. Спаси, сын, меня. Как ты хочешь, чтобы мое обещание не сбылось? Как же ты можешь это допустить? Я не оставлю тебя одного. Я могу еще с тобой остаться какое-то время, но я не могу тебя оставить одного. Я понял, что у тебя есть какие-то дела, но я хорошо, я осталась еще с тобой. Я поживу еще с тобой в Мадхуре. И Кришна сказал, ну ладно, хорошо, оставайся, но... Если ты захочешь во Вриндаван ехать, то... И отец сказал, я буду с тобой, и мы вместе уедем. Сейчас я... Если ты хочешь остаться еще здесь, то давай еще останемся на несколько дней. Но ты должен знать, что тебя ждет мама и все в Раджабаси там. Поэтому не говори мне одному ехать туда, Бабрадж. Ну, если тебе здесь нужно еще остаться, я с тобой останусь здесь несколько дней. А когда ты поедешь, я вместе с тобой вернусь. Тогда Шри Кришна сказал, о, отец, мне очень тяжело на сердце, как будто молния бьет меня в сердце. Поскольку от твоих этих недобрых слов мое сердце ты разбиваешь мне сердце. Мама Ишода ждет меня. Все деревья сохнут без меня. Вода Ямуны остановились из-за разлуки. И она сохнет. И она стала мелкая. Дорогой мой Гирирадж, он трескается от разлуки. Харидаса Варю. Мои друзья горят в пожаре разлуки. О, отец, на самом деле мне на сердце очень тяжело. И слышать твои слова мне стало еще тяжелее. Мне стало еще хуже. Шри Кришна, вот ты мне говоришь, что, отец, что ты не можешь меня оставить и поехать во Врадж. Ты мне говоришь, что не можешь. И Нанда Баба говорит, ну как же я тебя оставлю? Если Враджабаси увидит, что я один приехал, они все умрут сразу же. И... А если меня спросят, где ты, что я им отвечу? Я не смогу им ничего ответить. Они скажут, Махарадж, ты куда Кришну дел? Ты же говорил, что ты приедешь с ним. Что мне им ответить-то будет? И Нанда Баба заплакал. Сказал, о, сынок, не отправляй меня одного. Я останусь здесь с тобой. Несколько дней мы все решим. Поэтому оставайся, сколько дней тебе необходимо. Вернемся вместе. Невозможно по-другому. И Кришна ответил. И там был Шри Дам еще. Сказал, Кришна, а ты пасешь коров там в Амраджи. Как мы там прекрасно пасем коров. Вот. Там... Кришна сказал, Шидаму и Субалу. Aham purvam, aham purvam, iti samprishare mire. Tokhon amra pran dharane asamartho hota. Как мы сможем сохранять нашу жизнь? Кришна, ты же один, единственный. А лес без тебя погибает, погибнет. Какова сладость, каково очарование твоих лил, когда ты пасешь коров. И как же сейчас? Как в лес вряд же будет без тебя жить? Даже когда Кришна скрывается на небольшое время за ветвями деревьев, друзья уже умирают от разлуки. Их сердце дрожит от беспокойства за него. Как они могут жить без него? Как, Кришна, как они могут жить без тебя, твои друзья? Как мама Яшода будет без тебя? Она ждет тебя вечером. Ты ночью отдыхаешь дома. Мама рядом. Ты же наш сынок. Мама недалеко, рядом с тобой спит. С такой любовью она заботится о тебе. И она даже во сне говорит: «Канай, канай». Она говорит: «Спи, спи, мой сынок». Какова ее любовь? Мы друзья твои, мы не можем тебя оставить. Друзья тоже поехали с Кришной Матхой. Они сказали: «Мы не можем тебя оставить здесь». И Кришна не смог ничего ответить. И туда пришел Васудева Махашай. Он подумал, он знал, какова любовь Кришны в Раджаваси. И если Кришна уедет во Врадж из Матхуры, он подумал, что Матхура пропадет без Кришны. Поэтому Васудева сказал: «О, брат мой Нанда, это Васудева сказал, о, брат мой Нанда, я знаю, как был счастлив Кришна жить с вами во Врадже. Я знаю, что здесь, в Матхуре, он не будет, ему так не будет хорошо. Что там, как он был счастлив с вами во Врадже. Я не запрещаю ему. Нету места, которое принесет ему большее счастье. И дальше он продолжал. О, Нанда, брат мой. Я знаю, что Кришна был счастлив с вами во Врадже. И что здесь в Матхуре не будет счастья. Я это понял. Но сейчас мы здесь все собрались. Но Кришна не прошел еще брахманическую церемонию. Он должен пройти брахманическую церемонию, получить шнур и в какое-то время пожить вашими гуру. Поэтому нужно обязательно ему эту церемонию пройти, брахманического шнура. Он станет брахмачари и какое-то время будет здесь изучать веды, шастры. Таково правило, надо было. Поэтому он не может сейчас уехать из Матхуры. Ему какое-то время нужно будет жить в отдалении, в отречении, быть брахмачарием и служить своему гуру. Веды предписывают это, ему нужно это пройти. Это для его же блага. Поэтому он сейчас здесь, он должен пройти это, иначе... А потом пускай Кришна возвращается в Вриндаван, я слова не скажу. Я не спрошу ничего, но вот это он должен. Надо, чтобы он прошел это церемонию. Получил упавиту, брахмаюсики что. Когда Нандабаба услышал это, когда он стоял перед Васудевой, то что мог ответить Нандабаба? Это не так просто. Он не мог сказать, моему сыну не требуется никакая брахманическая церемония. Когда Васудева Махашой начал говорить об этой брахманической церемонии, что это предписано ведами, Нандабаба не смог ничего ответить. Он посмотрел на Баладеву. Увидел. И Баладев тоже ничего не сказал. И он очень расстроился. Подумал, ну что ж, если Кришна хочет пройти Упанайану Самскару, то что, пусть остается здесь тогда. Но пусть... Если Кришна хочет сам этого, то пускай, мы не желаем ничего помимо его воли. Тогда я поеду во Врадж. Нандабаба понял, что Кришна останется на много дней, и понял, что ему придется поехать во Вриндаван одному, потому что надо будет передать маме Яшоде и другим, почему Кришна не едет. Иначе они будут ждать и не будут знать, что и как. Нандабаба очень-очень расстроился от всего этого. Он понял. Что Кришна не будет счастлив в Матхуре. Без мамы Яшоды. И он понял, что мама Яшода будет очень страдать сильно. И все в Раджавасе. И что успокоить в Раджавасе нечем. А сын Рахини Баладева будет рядом с ним. Если Баларама со мной поедет, то Рахини будет спокойна, по крайней мере, потому что ее сын будет рядом. Но Баладева тоже не поехал, остался в Матхуре. И поэтому Нандабаба не смог больше оставаться в Матхуре, ему нужно было ехать во Врадж. গোপরাজ নন্দ ভাবতে পারেননি যে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের হৃদয় এত কঠোর। বসুদেব মহাশয় নন্দ বাবা তাকেও তো কিছু বলা যায় না, не знал, что Баладева не сможет оставить Кришну. И Васудева ничего не говорил, был рядом. И Нандабаба подумал, ну хорошо, если Кришна хочет, это самое главное. Мы его смиренные слуги. Но иногда-то надо нам увидеть его. Но Кришна Баларама ничего не сказал. И Нандабаба подумал, если я здесь останусь, благо от этого не будет. Я поеду во Врадж. Кришна Баларама, ну что ж, если они решили остаться? Он... Мы ради него живем. Если он хочет остаться, то пусть остается. Нандабаба весь в следах. Весь в слезах Нандабаба смотрел на Кришну Балараму. И потом Нандабаба в конце. Он собрался во Вриндаван. И Кришна Баларама пошли провожать Васудева, все Ядава. Все жители Матхуры провожали Нандабабу и провожали, шли за ним далеко. Далеко шли, следовали за ним. И пастушки на прощание обнимали Кришну, будучи в слезах, и сказали. И старшие пастухи говорили, Кришна, но не оставайся здесь не более чем на несколько дней. Как же ты будешь здесь? Какой нам смысл жить без тебя? Как, зачем тебе эти знания нужны, брахманические? Кришна, тебе ведь так хорошо, у нас все так хорошо, Враджа. Зачем тебе эта учеба нужна? তারা সুখী দীর্ঘায়ু জীবন লাভ করে সমস্ত গোপগণ ক্রমশ পরমার্থীর সঙ্গে রোদন করে обнимали его и обливали своими слезами предстоящей разлуки, собираясь в путь за Нандабабой. Кришна хотел отправиться во Врадж. Васудева подумал, может быть, Кришна захочет поехать во Вриндаван, сейчас уехать. Но Кришна подумал, Ядавы забеспокоились, что Кришна может оставить их сейчас, видя слезы своих родителей, слезы Нандабабы и пастушков. И с одной стороны, Ядавы тоже зарыдали в это время. И с одной стороны была любовь в Раджаваси, а с другой стороны дружба Ядавов. Но эти Ядавы очень боялись Джарасандхи. И Ядавы снова говорили, думали о том, что если Кришна их не защитит, то Джарасандха уничтожит Матхуру. И Ядавы пошли провожать Нандабабу. Кришна решил остаться. И Нандабаба ехал, и он весь рыдал. Он подумал, это самое страшное, что я мог представить в своей жизни, что я один буду возвращаться во Вриндаван. И он подумал, они будут увидеть меня издалека. что я возвращаюсь, они обрадуются, что я возвращаюсь. А потом они увидят, что Кришны нет. Они в Раджавасе, когда увидят меня, они будут успокаивать друг друга. Вон, Нанда-баба, Кришна с ним тоже едет. И все в Раджавасе обрадуются. Но затем... Они будут ждать встречи с Кришной. Они будут... Но затем, что происходит? Они увидят, что Кришны нет. Они подумают, что такое? Они будут спрашивать меня, где Кришна. Они все соберутся. Но... Где Кришна, они спросят меня. О, царь Нанда-баба, один, а где же Кришна? А Нанда-баба ничего не сможет ответить. Я не смогу им ничего ответить, и мне останется только плакать. Они будут думать, Нанда-баба вернулся без Кришны. Они все, весь враж соберется. Они столько дней не видели Кришну. Они сразу сбегутся все сюда, ко мне. И как они, какая же жажда будет увидеть с Кришной, поговорить с ним. И они спросят меня, а где, Кришна рядом, Кришна за тобой поедет? Они вначале подумают, что Кришна за мной в следующей колеснице едет. Они подумают так. Но в конце концов они поймут, и все их сердце будет разбито. И я ничего не смогу им ответить. Что я могу им ответить? У меня не будет никаких сил им что-то сказать. Все погрузится в скорбь. Что я не смог привести Кришну, я не смог уберечь его. Они скажут, с чего ты один приехал? Как ты можешь нас успокоить, если ты без Кришны приехал? И Мадхура так далеко. И Кришна, и что мне? Почему-то Кришна следует словам Васудевы, но моих слов он не разделяет. Он не поддержал моих слов. Он решил учиться у гуру и получать брахманическое посвящение. Что же мне делать? Мне останется только мауну принять. Поэтому Нанда-баба, он был очень смущен и очень расстроен. Как Кришна помогал Кавраджу. Как Нанда-баба подумал. Я раньше говорил, что Нараяна пролил милость, что он мне прислал такого сына. Но сегодня что? Сегодня на нас упала не милость Нараяны, такую скорбь он нам прислал. Если сын будет разумный, мудрый, но если он забывает своих родителей, нет большего страдания для родителей. А если ребенок глупый, невежественный, ничего не знает, дурно поступает, если он игнорирует своих родителей, то они не будут расстраиваться так. Но если их сын очень хороший, любящий, умный, и вдруг он бросает родителей, то их скорбь, она намного раз больше, чем если их сын нерадивый. А у нас самый лучший сын. Как же наша боль будет? Какова? মাতা পিতার অনাদর করে, তখন তাদের কতখানি দুঃখ হয়। На сын еще с детства забывает своих родителей, то каково будет родителям? Надо баба, он очень засмущался, расстроился, подумал, я не смогу смотреть лица в Раджаваси. Весь Врадж будет спрашивать у меня о Кришне. Где мой сын Кришна? Потому что он жизнь Враджа, он счастье Враджа. Что мне делать? У меня кроме скорби и смущения ничего не остается, и стыда. Что мне еще делать? Он переполнился расстройством. Он был так расстроен, что закрыл свое лицо тканью. Как женщина, которая закрывает свое лицо, так и он закрыл свое лицо. Он не мог смотреть и не мог ничего говорить. Потому что он старший, уважаемый царь Враджа. Его все слушают, все ему доверяют. Его слова были, что он вернется с Кришной, но не смог. И он не знал, что делать. И он подумал, как они будут страдать из-за меня. Нанда Баба. Он чадаром закрыл лицо свое. И стыда. И подумал, я ни с кем не буду общаться. Это будет позор для Враджаваси общаться со мной. Они будут меня спрашивать, где Кришна, когда приедет, как он там. Они будут меня спрашивать, но я не смогу ответить ни на один из их вопросов. Поэтому я буду молча. Буду жить отдельно от них. Потому что я не могу им ответить. Не могу смотреть им в глаза. Ему осталось только плакать и переживать это. И я буду жить один, без всяких слуг. И люди будут говорить, что это за царь, он же спит на земле без слуг. Что это за царь? Но я буду спать на земле один. Я отпущу всех слуг. Пусть они служат маме Яшоде. И мама Яшода будет плакать. Яшода будет плакать, видя, что мое положение. Как когда Рамачандра уехал в лес, то как, что было с Дашаратхой Махараджем? Но это все равно, его скорбь нельзя сравнить со скорбью Нанда Бабы. Потому что Враджаваси его любят больше. Потому что Дашарада Махарадж знал, что его сын Рамачандра Бхагаван, у него была Айшварья Гьяна. Поэтому у него была стойкость, чтобы выдержать это. Ему было легче. А здесь Враджаваси думают, что они обычные люди. Они не думают, что он Ишвар, что он Бхагаван. Потому что... Да, знание Айшварья Гьяны уменьшает скорбь, но Нанда Баба не думает о том, что Кришна Бхагаван. Во Врадже не считают Кришну Бхагаваном. Для них это не важно. Враджаваси не думают, что Кришна Господин, что он Творец, что он Бог. Они не думают. Их любовь, она чиста этого благоговения и страха. Поэтому их будет очень, очень тяжело. Как কিন্তু যখন সুমন্ত ফিরে এলেন, তখন তো মহারাজ দশরথের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, শোকাকুল হয়ে অস্থির হয়ে গেলেন, প্রলাপ হচ্ছে না, শুতে পারছেন না, বসতে পারছেন না, উঠতে পারছেন, শেষে পাগলই হয়ে গেল। Но тем не менее Дашаратха Махарадж от разлуки тоже не смог жить дальше. Что уж говорить о Нанди Бабе. Вот, Дашаратха Махарадж, он не смог это выдерживать, и он оставил тело, чтобы так не страдать. Но в Раджавасе ни один не сможет оставить свою жизнь, потому что их любовь еще сильнее. Если мы оставим наше тело в разлуке с Кришной, то Кришна останется без родителей. Как же ему будет трудно? Нет, мы будем держаться ради его счастья, мы будем ждать его. Если мы умрем, то Кришна останется сиротой. Мы выдержим все ради его счастья. Так надо Баба подумал. И он по дороге лег на земле отдохнуть. И он думал о том, что я ничего не смогу им ответить, এই ব্যাপার তো ব্রজবাসীগণ তাদের মুখে শুনেই ব্রজবাসী বুঝ слушать কর্তাবৃত্ত হলেন, কিন্তু তাদের অবস্থা, তারাও পরমাত্মীর সঙ্গে কি কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে আর নানা что останется делать надо бабе ব্রজবাসীগণেরও আশঙ্কা জাগলো, তাহলে কৃষ্ণ কি আর প্রতি আসবে না? তাদের মুখমণ্ডল но не останутся жить. Они будут жить в надежде, что он приедет. Они будут страдать очень сильно. Они будут ждать его всегда. И когда Нандабаба приехал, Яшода ни слова не проронила. Она не сказала ничего Нанди Бабе. Она слышала. То есть вместе с Нандабабой приехали старые пастухи. И мама Яшода спрашивала у них. Она не могла подойти к Нанди Бабе. Она еще не спрашивала у него. Любовь мамы превосходит любовь отца к сыну. Это так. Поэтому, с одной стороны, отец, с другой стороны, мать. Любовь матери сильнее. Сто раз сильнее. Мать. Любовь матери, чем отца. Отец не дает рождения. Он не носит ребенка в животе. Он знает трудности рождения и заботы о ребенке. Но мама, она всегда с ребенком, с сыном. Если будет так трудно в разлуке Нанда Бабе, что уж говорить о маме Яшоде. Ей будет еще труднее. И Сварупа Сакха продолжил. Как мне описать их состояние? Сварупа Сакха. Как мне описать их скорбь Нанды Бабы и Мамы Яшоды? Это вираха раса. Раса разлуки. Особая раса. Это даже больше, в ней больше вкуса, чем во встрече в этой разлуке. Тахуле, тар упоре, эй, вирохаро, шави, яно, бои, жайон, ти, потака. Эта разлука, она превосходит встречу даже. Таким образом. Но вираха, блаженство разлуки усиливает блаженство встречи. Поэтому на самом деле эта разлука, она усилит встречу в миллион раз. Вираха и Милана — это две стороны одного целого. От разлуки весь мир пропитывается любовью к Кришне. И в Раджавасе их жизнь поддерживала лишь единственная надежда, что Кришна обязательно вернется к нам. Но это не было ни в Прокатлиле. Это на Галоке была такая лила. Там есть и такая лила разлуки. Такая лила есть. Но Кришна возвращается через несколько дней. Госвамипад говорит об этом, что там Кришна возвращается скоро. Если будет милость на то, то завтра мы встретимся. Катха продолжится, но сегодня мы завершаем.